«Колун, поздравляю! У тебя теперь новая кликуха. Ну или позывной, если захочешь сменить», – возвестил ввалившийся в кают-компанию Прохор. «Ты это о чем?» – не понял я, отвлекаясь от черных мыслей. «Да там один подписчик провел аналогию между нами и лихими рейдами отряда легких сил вице-адмирала Кречетова во время войны в системе 58 Иридана. Тогда прозвище Кречета было на слуху у всего мирового сообщества. Одни его восхваляли, другие мешали имя с грязью, но она к нему так и не прилипла», — сообщил появившийся следом Ляпишев. «Малой, ты и закончил с аккаунтом?» — поинтересовался я, отметив время. «Так точно!» — вытянулся тот. «Аркадий, вырубай связь. Полное радиомолчание и блокировка ретранслятора сети», — приказал я бортовому эскину. «Выполняю», — кратко отозвался тот. «Я много читал о той войне и не вижу аналогий», — решил ответить я. «Под командованием Кречетова находился крейсер второго ранга и 4 эсминца, и ущерб они нанесли несопоставимо больше, чем мы. Причем, помимо 3 десятков грузовиков, у них в активе имелся крейсер первого ранга, 3 второго, 6 эсминцев, столько же тяжелых катеров и 1 «Авизо». «Авизо» — небольшой быстроходный посыльный корабль». «Так у него был целый отряд», — покачав головой, возразил Малахов. «Мы же всего лишь на сторожевике. Так что не скромничай, все заслужено. И я полагаю, что смена позывного вполне уместна. Стремительная хищная птица, разящая наповал. Тем более, что тебя в сети иначе уже и не называют». «О чем вообще речь?» — наконец решил уточнить я. «Пользователи буквально скандируют, называя тебя не иначе, как Кречет», — торжественно возвестил Малой. «Признаться, и сам не знаю, что я испытал в этот момент. Под ложечкой появилась приятная легкость и даже в голову как будто ударила. А еще... Да черт возьми, я ощутил гордость за самого себя. Как там батя говорил, кровь не вода, только тут скорее уж яблоко от яблони». Впрочем, эйфория длилась недолго. Нехорошие предчувствия после письма князя накатили с новой силой. Отчего-то показалось, что вот это сравнение с Кречетовым, попившим в ту войну кровушки у конгломератцев, может ускорить процесс. «Это все хорошо, братцы, но есть вопрос куда серьезней. Вы в курсе, что князь Кречетов считает себя вроде как обязанным мне за спасение дочери? Так вот, он счел нужным потратить свое время на то, чтобы изложить свои мысли относительно возможных наших будущих перспектив. Я не стал ничего объяснять, а просто переслал письмо, благо для этого нам не нужна сеть. Так что они сами все прочли и могли сделать свои выводы». «И что ты предлагаешь?» – спросил посмурневший Малахов. «Есть два пути», – откинувшись на спинку диванчика, произнес я. «Первый, самый простой – направиться прямиком на станцию Андона и разоружиться в прямом эфире. В этом случае провести операцию под нашим флагом будет уже попросту невозможно». «Зато не факт, что мы не нарвемся на какую-нибудь подляну со стороны бритов или корейцев», – покачал головой Прохор. «Согласен, в этом случае дожить до конца войны у нас шансов будет меньше, чем в бою», – поддержал его Малахов. «А еще это развеет наш героический ореол и не лучшим образом скажется на репутации». Я изобразил кивком поклон в сторону Андрея. «И что там во-вторых?» – спросил Назар. «А во-вторых, это много опасней. Шансы выбраться из передряги не так велики, но, как по мне, побольше, чем при интернировании». «Ну что ж, Колун, тогда выкладывай, чем будем удивлять народ», – произнес Прохор. «Кречет же», – влез Малой. «Ну это пусть он сам решает, Кречет он или Колун», – пожал плечами тот. «Какая разница? Позывные вносятся в личные дела, и без кадровиков ничего изменить не получится», – отмахнулся Андрей и посмотрел мне в глаза. «Ну давай, Клим, жги».